Глава 19. Терра. Хозяйка называется. Не знаю не только что, где лежит, а даже где какая комната находится. И дом еще этот странный. Коридор никак не хочет кончаться или хотя бы открывать дверь. Чую в этом подарочке благодетельницы скрытое немало подвохов. Не может быть дом полностью сделан из монолита. Значит, в толще стен обязательно что-то сокрыто. Или навешен плотный морок, вполне в духе этого мира и управляющего, а я просто иду, как слепая мышь, сама не зная дороги. Дверь? Считай, подарок. Свертки оттянули уже все руки. Распахнула ее плечом и оглохла на секунду от визга. Сидит чудо в крохотном жестяном корыце, распутывает пальчиками колтун, тощая вся, жалкая, но боевая. А это уже много значит сейчас. «Простите, я не думала, что это вы, госпожа. Старик обещал, что меня не побеспокоит». «Мойся, я не смотрю. Только подарки пристрою на стол. Жених прислал, чтоб ему провалиться в преисподнюю. Еще и синеватый дым, слетевший от ярости с руки, прожег штору. Точно, я забыла, кроме всех прочих своих достоинств, я еще и колдовка». Надеюсь, за это не принято сжигать на костре. Знать бы еще, как с магией обращаться. Вы мне совсем не мешаете, госпожа, что вы? Я скоро закончу. Волосы никак не поддаются, а мне хотелось бы выглядеть достойно рядом с вами. Не торопись. Я поищу потом для тебя косметику и гребень. У меня были в кладовой. Развернулась спиной к девице, чтоб не смущать, и принялась распаковывать добычу. Под тугой оберткой первого свертка обнаружилось письмо, точнее свиток. Золотая вязь букв, тиснение на черной бумаге. Алая капля сургуча венчает шнурок, чтоб не развернулась до срока. Разорвала не глядя. Черти его раздери, совсем обнаглел. «Твои губы, как дикие ягоды, мечтаю познать их вкус». Убила бы. Минута расставания подобна утрате солнца на небе. Звезда алмазов, сокровищница династии. Готова спорить, он не сам писал. Может, мне прикинуться завтра больной? Скажи, чем может отговориться дама, чтобы избежать встречи с навязанным женихом? Притвориться дохлой, боюсь, не выйдет. А кто ваш жених? Король, к несчастью. Сам король? Какой ужас! И вы так легко о нем говорите? Он не терпит отказов. Совсем? Может, даже казнить? Ты-то откуда знаешь? Мы раньше были богаты, и я бывала на пирах при дворе. Брат, он начал приглядывать мне жениха заранее, чтобы, когда подрасту, уже не брать с собой на глаза царедворцам и королю. Опасался, что меня могут взять в гарем, не спрося. Ясно. Спасибо, что предупредила. Смажу лицо яичным белком и присыплю мякотью ягод. Посмотрим, как он оценит неземную красоту потенциальной жены. Не уверена, что это поможет. И не оставайтесь с ним наедине, если вам дорога ваша честь, госпожа. Король не знает отказов. Честь? Дорога, наверное. А может и нет. Без нее ведь не возьмут замуж или возьмут? Не знаю. В самом свертке обнаружилась корзиночка искусно выложенных сластей. Все они образовали собой небольшую птичку. Красиво, конечно. Вот только кусок в горло не лезет. Не ожидала от себя такой бурной реакции. Нервы шалят, забавно даже. В следующем ящичке нашлась разложенная по ячейкам гора фигурок. Артефакты? Климат-контроль? Попробуй догадайся. Медные трубочки, вентили. Ладно, пусть пока полежат. Ткань, найденная в последнем свертке, безусловно, порадовала. Атласный шелк всегда приятно держать в руках. Гладкий, переливающийся, цвета слоновой кости, еще и с вышивкой мелким жемчугом. Вот только платье шить совсем не умею. Придется искать портного. Жаль, все это богатство нельзя услать обратно во дворец, вместе с женихом. Я оделась, госпожа. Молодец. Сладкое любишь? Оборотни его не едят. «Жаль!» Стоит, глазами хлопает. «И что мне с ней делать?» «Положение спас управляющее. Явился, кряхтя под весом корзин со всякой снедью. Корову продал, сей снова купил для вашей кошечки, комнатку для молитв и размышлений возвел при помощи соседского колдуна. За работу расплачусь к концу месяца. Хозяйка, когда браслет с камушками заберут? Молодец. Нам письмо от короля пришло. Мечтает о встрече. Худо. Старик погрустнел. Садись, милая, к столу, покушай, а хозяйке бы учетом заняться. Это надолго. Я там столик поставил и скамейку. Вы не беспокойтесь, сидите в тишине сколько нужно. Я за всем пригляжу. Поешь, ложись отдыхать в моей комнате. Спи до утра. Вы очень добрая госпожа. Я могу просить вас? О чем? Мой брат, он будет волноваться, искать меня. У него очень строгая хозяйка, лютая, говорят. Совсем не то, что вы. Боюсь, что сбежит без спроса, и тогда ему попадет. Можно передать крохотную записку? Я бы и сама могла сбегать, сказать пару слов. Прошу. Куда сбегать? Он попал в дом увеселений. Эра запнулась и отвела глаза. Нет, юным девушкам не стоит иметь ничего общего с этим местом. Ты опозоришь и себя, и меня. Не в моем нынешнем положении избранницы короля иметь хоть какое-то отношение к дому увеселений. Я запрещаю тебе одной выходить за пределы этих стен и передавать письма. На девчонку страшно смотреть. Глаза покраснели, на ресницах мигом застыли слезинки. И сделать ничего нельзя, самой стыдно за эту жестокость. И за то, что я о своем брате Хае совсем позабыла, а ведь он меня наверняка ищет. Письмо бы отправить. Из борделя точно не стоит это делать. Значит, отсюда. Набросала записку в три строчки о том, что пристроилась служить в лавку, и у меня все хорошо. Подумала, как отправить, но не решилась спрашивать у старика. Слишком уж шустрый, и просто спрятала в карман до лучших времен. Хай будет рад, если я останусь жива и здорова, больше, чем если получит весточку, но я навлеку на себя очередную опасность. Пока их и так хватает с лихвой. Бодрым шагом направилась к шкафу. Нырять в него откровенно не хочется, но все равно нужно. Не пешком же идти через весь город. Да и неизвестно, доберусь ли туда по воде. Рядом с борделем канала я вроде бы не видела. «Ап!» — скомандовала сама себе и провалилась в уютную комнату. Как же тут славно! И дышится как легко. А главное, на меня не таращатся два несчастных испуганных глаза. Наскоро переоделась в домашнее платье и замерла у зеркала. Хорошо, что догадалась взглянуть на себя. Кудряшки никуда так и не делись. Сейчас бы выскочила и сдала себя с потрохами. «Госпожа, можно войти?» Тотчас донесся из решеточки голос моей экономки. «Входите!» — крикнула я и побежала скорее к двери. «Управляющий лавкой передал сигнал, что вы возвращаетесь. Позволите разобрать вашу прическу?» «Разумеется. Как дела обстоят?» «В целом все хорошо. В комнате мальчиков сменили мебель, они остались довольны. Русалу пришла новая ванна, несколько шире прошлой. Он умудрился добраться из нее до спящего эльфа и чуть не утопил юношу. Вступился дракон. Мальчики подрались и этой ночью не смогут работать, к сожалению. Какие распоряжения мне им передать?» «Убила бы гада хвостатого. Стараешься, а они...» «Полностью с вами согласна. Которого вы намерены убить?» «На русала очередь, его услуги оплатили вперед на месяц. Золото возвращать всегда признак дурного тона. Думаю, вы и сами должны это понимать». «Безусловно. Я разберусь, не волнуйтесь». «И не думала даже. Сегодня после обеда, то есть через час, к вам явится гонец от самого короля». «Зачем?» «Отбор невест смотрит всех видных девушек нашей страны. Кто-то из посетительниц, должно быть, сообщил и о вас в канцелярию». «А корову уже привели?» «Привел?» «И обустроили ей угол во дворе под пальмой. Там ей самое место. Не так сильно палит солнце, и музыка от арфы доносится до столовой». «Чудесно. Просто чудесно. Есть одна небольшая проблема». «Вы не любите арфу?» «Очень люблю, просто обожаю, можно сказать. Владелица ювелирной лавки уже стала избранной невестой короля и сегодня встречалась с гонцом».